Глава 14. Избавление. Лорд Ветенари призывает к тишине. Господин фон Липвик падает духом. Новое задание господина Помпы. Обманываешь только себя. Птица. Вердикторий. Свобода выбора. Большой зал стоял на ушах. Большинство волшебников воспользовалось случаем и оккупировало буфет, вокруг которого больше никто не толпился. Волшебники терпеть не могут стоять и ждать, пока впереди стоящие терзаются сомнениями по поводу капустного салата. «Это буфет!» — восклицают они. «И еда здесь соответствующая! Будь здесь что-то диковинное, это был бы неправильный буфет! Здесь едят, а не смотрят! Что вы хотели здесь найти? Рагу из носорога? Маринованную латимерию?» Профессор современного руноведения подкинул еще бекона в свою тарелку, искусно выложив сельдерейные подпорки и капустные бортики так, что глубина тарелки увеличилась раз в 5. — Кто-нибудь тут знает по поводу чего весь сыр-бор? — спросил он, перекрикивая гвалт. — Столько возмущения вокруг! — Да еще и ты не семафорой, — ответил завкафедры современного руноведения. — Никогда им не доверял. Бедный ключик. Неплохой, в общем-то, парень, моллюсками занимается. Попал в положение. А положение было непростое. Зигзаг-ключик по ту сторону стекла хлопал ртом, как выброшенная на сушу рыба. Перед ним багровел от гнева, наверное, чудакуль, что было обычным явлением при возникновении проблем. — Извините, господин чудакуль, но так тут написано. А вы попросили зачитать, — возразил ключик. — Тут дальше еще много. — Это тебе семафорщики дали? — требовательно спросил арк-канцлер. — Ты уверен? — Да. Посмотрели на меня как-то странно, но точно это и дали. Мне-то зачем сочинять, арк-канцлер? Я здесь только и делаю, что в аквариуме сижу. Скучном, одиноком аквариуме. — Ни слова больше! — завопил с душком. — Запрещаю! Стоявший рядом с ним господин Мускат расплескал свой напиток на несколько гостей сразу. — «Что ты сказал? Ты запрещаешь?» — встрепенулся чудакули и перенаправил весь свой гнев на Сдушкомса. «Я глава этого учреждения. Я не позволю, чтобы мной командовали в моем собственном университете. Если что-то здесь и будет запрещено, запрещать буду я. Спасибо большое. Продолжай, господин Ключик». Ключик часто задышал, мечтая умереть. — Продолжай, говорю же. Да, безопасности не стало, чести не стало. Остались только деньги. Деньги стали всем, и все стало деньгами. Деньги обращались с нами, как с вещами, и мы умирали. — Что за беззаконие здесь творится? Это же возмутительная клевета! — закричал Стоули. — Фокусы какие-то! — Чьи же? — взревел чудакули. — Не намекаешь ли ты, что господин Ключик — молодой, добросовестный волшебник, который, между прочим, проводит очень важную работу со змеями? — Моллюсками, — подсказал Думингтупс. — Моллюсками! Решил нас разыграть. Да как ты смеешь? — Господин Ключик, читай дальше. — Я... Это приказ. Доктор Ключик. Арканцлер всегда считал повышение действенным административным наказанием. Гражданскому лицу ругать волшебника было непозволительно. Это была работа арканцлера. Кровью смазанные шестеренки гранд-магистрали. Преданные работники платят жизнью за преступную глупость руководства. Снова поднялся гвалт. Мокриц увидел, что лорд Ветенари обвел взглядом зал. Он не стал прятаться. Глаза Патриция скользнули по нему, не задерживаясь, и кто знает, что было в них. Вопросительно вздернулась бровь, Мокриц отвернулся и поискал позолота. Его не было. В амнископе нос Ключика пылал, как лампочка. Он мучился, ронял страницы, сбивался со строки, но продолжал читать со слинным упрямством человека, который может целый день непрерывно наблюдать за устрицей. «Не что иное, как попытка очернить наши добрые имена перед лицом всего города!» — возмущался Стоули. «Не понимают, чем за это поплатятся. Что нам сказать о тех, кто стал всему виной, кто восседал в удобных креслах и убивал нас одного за другим? Это «Я подам в суд на ваш университет! Я подам в суд!» — кричал Сдушкомс. Он схватил стул и швырнул им в амнископ. На полпути к стеклу стул разлетелся стайкой голубей, которые в панике взметнулись под крышу. — Да, пожалуйста, подавай! — гремел Чудакулли. — У нас полон пруд таких умников, которые хотели судиться с университетом. — Тихо, — сказал ветеринар. Слово не было громким, но как капля чернил в стакане прозрачной воды, оно выпустило щупальца и усики, занимая собой все. Оно подавило весь шум. Но всегда найдется кто-нибудь, кто не обратит внимания. — И вообще! — не унимался Стоули, слишком погруженный в свой мирок праведного негодования и потому пропустивший мимо ушей воцарившееся молчание. — Ясно, как день! — Я дождусь тишины. Стоули заткнулся, огляделся и сник. Тишина воцарилась. — Вот хорошо. — сказал ветеринар спокойно. Он кивнул командору Ваймсу из городской стражи и тут шепнул что-то другому стражнику, который стал протискиваться к выходу. Ветеринар повернулся к Чудакулле. — Арканцлер, я буду весьма признателен, если ты попросишь своего ученика продолжать. Продолжил он с тем же невозмутимым спокойствием. — С удовольствием. — Продолжай, профессор Ключик. Мы не торопимся. Дальше тут так. Они присвоили себе власть над магистралью, они провернули аферу, известную под названием «двойной рычаг». Они использовали деньги, доверенные им клиентами, которые и не подозревали, что... — Прекратить чтение! — заорал Сдушкомс. — Это же просто смешно! Клевета на клевете и клеветой погоняет! — Кажется, я уже высказался, — сказал ветеринарий. Сдушкомс осекся. — Спасибо, — сказал ветеринарий. Здесь прозвучали очень серьезные обвинения. Хищение, убийство. Уверен, господин, прошу прощения, профессор Ключик, человек честный. В амнископе Зигзаг Ключик, новоявленный профессор незримого университета, горячо закивал. И читает только то, что ему было передано. Поэтому складывается впечатление, что обвинения эти проистекают из недр вашей собственной компании. Серьезные обвинения, господин Сдушкомс, сделанные перед лицом этого благородного собрания. Не хочешь ли ты сказать, что я должен закрыть на это глаза? Весь город смотрит, господин Сдушкомс. О, господину Стоули, кажется, не здоровится. Здесь не место, пискнул Сдушкомс, осознав, что под ним надломился лед. Здесь идеальное место, возразил ветеринар. Мы на публике. О сложившихся обстоятельствах, учитывая природу обвинений, не сомневаюсь, все захотят, чтобы я разобрался как можно скорее, хотя бы для того, чтобы доказать их абсолютную беспочвенность. Он посмотрел по сторонам. Вокруг дружно с ним согласились. Даже верхние слои общества любили зрелище. — Что ты на это скажешь, господин Сдушкомс? — спросил ветеринар. Сдушкомс не сказал ничего. Трещины расползались все дальше, и со всех сторон начинали откалываться куски льда. — Вот и замечательно, — сказал ветеринар и повернулся к стоящему рядом с ним человеку. — Командор Ваймс, пожалуйста, отправь своих людей в конторы Гранд-Магистрали, партнерство Анг-100, холдинг Равнины 100, Анг-Фьючерсы, и пусть обратят особое внимание на Анг-Марпоргский меркантильный кредитный банк. Сообщи управляющему, господину Сырборо, что банк закрыт на ревизию, а я желаю с утра пораньше видеть его у себя в кабинете. Если кто-нибудь на территории этих организаций хоть одну бумажку тронет пальцем до прибытия моих ревизоров, он будет взят под стражу и назван соучастником в любом или во всех преступлениях, которые могут быть там обнаружены. Тем временем ни один человек, связанный с Гранд-магистралью, и ни один из ее сотрудников не покинет это помещение. — Это мы по произвол! — бессильно запротестовал Сдушкомс, но силы покинули его. Господин Стоули рухнул на пол и обхватил голову руками. — Я тиран, — сказал ветеринар. — Этим мы и занимаемся. — Что это, Кто я? Где я? — простонал Стоули, который решил, что самое время перестраховаться. — Но нет же никаких доказательств. Волшебник все врет. — Кого-то подкупили, — взмолился с Душкомс. Лед мало того, что раскололся, он остался один на один с большим голодным моржом. — Господин Сдушкомс, — сказал лорд Ветенари, — еще один непрошенный всплеск эмоций с твоей стороны, ты будешь взят под стражу. Надеюсь, я ясно выразился. — На каком основании? — спросил Сдушкомс, собрав в кучку все оставшееся высокомерие. — Оно не обязательно. Взмахнув подолом мантии, как краешком тьмы, Ветенари повернулся к мнископу и зигзагу-ключику, которому вдруг показалось, что 2000 миль — это слишком мало. «Продолжай, профессор. Больше тебя не станут перебивать». Мокриц наблюдал за публикой, пока ключик, запинаясь и ошибаясь, дочитал послание до конца. Там было много обобщений и мало конкретики, но прозвучали даты, имена и громогласные обличения. Ничего нового, ничего принципиально нового, но все было изложено хорошим языком и доставлено мертвыми. «Мы, погибшие, на темных башнях требуем от вас!» Ему должно быть стыдно. Одно дело — вкладывать слова в уста богов, жрецы делают это постоянно, но здесь он зашел слишком далеко. Надо быть негодяем, чтобы придумать такое. Мокрец вздохнул свободнее. Порядочный гражданин не опустился бы до этого, но он стал почтмейстером не потому, что был порядочным. Для некоторых заданий нужен хороший крепкий молоток, для других — крученый штопор. Если повезет, если он очень постарается, он даже в это поверит. Выпал поздний снег. И под ярким суровым светом звезд ели вокруг башни 181 были покрыты белой коркой. Все были сегодня здесь. Дедушка, Роджер, Большой Стиви, охрип Пол Периметр, который был гномом и подкладывал на сиденье две подушки, чтобы доставать до рычагов, и принцесса. Получив сообщение, они не смогли удержаться от тихих возгласов. Теперь все молчали, и только завывал ветер. Принцесса видела в воздухе их дыхание. Дедушка барабанил пальцами по дереву. Потом охрип сказал: «Это была взаправду». Облачка дыхания стали гуще. Все постепенно приходили в себя и возвращались в реальный мир. «Все видели директиву», — сказал дедушка, вглядываясь в темный лес. «Ничего не менять, отправлять дальше. Нам так сказали, мы так и сделали. Еще бы мы не отправили его дальше». «От кого она была?» — спросил Стиви. «Не имеет значения», — ответил дедушка. «Сообщение пришло, сообщение ушло, сообщение продолжает путь». «Оно в самом деле...» — начал Стиви. «Черт возьми, Стиви, ты вообще не понимаешь, когда нужно заткнуться!» — воскликнул Роджер. «Я просто слышал про башню 93, где ребят погибли, а с башни потом ушел сигнал о помощи, сам по себе», — пробубнил Стиви. Он лихо управлялся с клавишами, но в общении с другими людьми не понимал многого. «А на башне такое может привести к смерти». — Мертвый сигнал, — сказал дедушка. — Такие вещи надо знать. Если клавиша застревает в пазу, и после этого 10 минут ничего не происходит, барабан опускает в паз жаккард. Противовес падает, а с башни передается экстренный вызов. Отчеканил он слова, словно зачитывая их из руководства. — Да, но я слышал, что жаккард на 93-м застрял, и... — Я так больше не могу, — проворчал дедушка. — Роджер, пора нам возвращаться к работе, как считаешь? Местные клики уже заждались. — Согласен. И на барабань кое-что собралось, — сказал Роджер. — Но позолоть велел не начинать пока... — Да пошел он, — начал дедушка, но вспомнил, что они не одни, и закончил. — Пониже спины. — Ты же читал, что мы только что передали. Ты думаешь, этот человек все еще здесь главный? Принцесса оторвалась от окна. — 182-я зажглась, — объявила она. — Так, зажигаемся и начинаем сигналить, — прорычал дедушка. — Это наша работа, и кто нас остановит? Все, у кого работы нет, выметайтесь, мы запускаемся! Принцесса выбралась на помост, чтобы не мешать. Снег, похожий на сахарную пудру, лежал под ногами, а воздух колол ноздри иголками. Посмотрев в горы в направлении, которое она привычно называла про себя нисходящей линией, принцесса увидела, что башня 180 тоже посылает свои сигналы. В этот момент щелкнули и застучали, открываясь и стряхивая выпавший снег, заслонки ее собственной 181-й башни. «Мы сигналим», — подумала она. «Это наша работа». Здесь, высоко на башне, глядя на перемигивающиеся, как звездочки, огни магистрали, в ясном прозрачном воздухе, она чувствовала себя частичкой неба. И принцесса задумалась, Чего дедушка боялся больше? Того, что мертвые семафорщики могут посылать сообщения живым? Или наоборот? Ключик дочитал, потом достал откуда-то платок и вытер зеленоватое нечто, которым начало обрастать стекло. Оно заскрипело. Он нервно посмотрел на них сквозь разводы. — Все в порядке, арканцлер? — спросил он. — У меня не будет из-за этого проблем, а то я совсем близок к переводу брачного зова гигантского моллюска. — Спасибо, профессор Ключик. Отличная работа, молодец. Можешь быть свободен, — отчеканил арканцлер Чудакули. — Выключай, господин Тупс. Жгучее облегчение изобразилось на лице Ключика в последнюю секунду перед тем, как амнископ погас. — Господин Пони, ты главный инженер Гранд-магистрали, насколько мне известно, — сказал ветеринарий, пока гомон не успел начаться по новой. Инженер, внезапно оказавшись центром всеобщего внимания, попятился назад и отчаянно замахал руками. — Ваше сельство, умоляю, я простой инженер, я ничего не знаю. — Успокойся, пожалуйста. — Тебе известно что-нибудь о душах умерших, которые странствуют по магистрали? — О, да, ваше сельство. — Это правда? — Ну... Пони загнанно посмотрел по сторонам. У него были его розовые кальки, и скоро все убедятся, что он простой человек, который старался, чтобы все работало. Но сейчас на его стороне была только правда. Он нашел в этом утешение. Не знаю почему, но иногда, когда поздно ночью поднимешься на башню, заслонки стучат, ветер воет в арматуре. В общем, иногда кажется, что это правда. Если не ошибаюсь, существует традиция, которая называется «возвращением отправителю», — сказал лорд Ветинари. Инженер удивился. — В общем, да, но... Пони решил, что надо отдать должное и рациональному миру, в который в данный конкретный момент он не очень-то верил. На магистрали уже стемнело, прежде чем мы запустили сообщение, так что понятия не имею, как оно могло... — Разве что это дело рук мертвецов? — закончил за него Ветинари. — Господин Пони, чтобы не ставить под угрозу свое душевное и физическое здоровье, возьми с собой стражника и сейчас же отправляйся на башню Тумб. Разошлешь информацию по всей линии. Твоя задача — собрать бумажные свитки, также известные как барабаны, со всех башен магистрали. Если не ошибаюсь, на них ведутся записи обо всех сообщениях, переданных с башни, и их нельзя подменить. — На это же уйдут недели, ваше сядство, — возразил Пони. — Тогда лучше выезжать на рассвете, — отрезал ветеринарий. Господину Пони неожиданно пришло в голову, что некоторое время вдали от Ангмарпорка пойдет ему на пользу. Он кивнул. — Слушаюсь, сэр. — Работа Гранд-магистрали на данный период времени будет приостановлена, — продолжал ветеринарий. — Это частная собственность, — сорвался с Душкомс. — Не забываем. — Я тиран, — сказал ветеринарий почти шутливо. — Уверен, что ревизия поможет нам разрешить хотя бы некоторые аспекты этой загадки. Например, тут любопытный факт, что хват позолот отсутствует в наших рядах. Все завертели головами. — Наверное, у него была назначена еще одна встреча, — сказал ветеринарий. — Он покинул нас уже некоторое время назад. До директоров Гранд-магистрали дошло, что их председатель отсутствует, а они, к сожалению, присутствуют. Они сгрудились в кучку. — Я думаю, на данном этапе стоит обсудить возникшую ситуацию с глазу на глаз, ваше сельство, — высказался с Душкомс. — С хватом по золотам было непросто вести дела. — Он не был командным игроком, — выпалил Мускат. — Кто? — сказал Стоули. — Что это за место? Кто эти люди? — Он никогда с нами не советовался, — продолжил с Душкомс. — Ничего не помню, — сказал Стоули. — Мне нельзя давать показания в моем состоянии. Вам любой доктор скажет. — Я хочу заявить от лица всех нас, что мы с самого начала подозревали его. — Ничего не помню, ничегошеньки. — Как называется эта штука с пальцами? — Кто я? Лорд ветеринарий, постукивая себя по подбородку на балдашником трости, посмотрел на них долгим взглядом, от которого им стало не по себе. Он едва заметно улыбнулся. — Ясно, — сказал он. — Командор Ваймс будет неправомерно и дальше задерживать здесь этих господ, — сказал он. Когда господа выдохнули и позволили себе улыбнуться с надеждой величайшим из всех сокровищ, ветеринарий добавил. — Проводи их в камеры, командор. — Отдельные, если можно. Я загляну к ним с утра, а если к тебе от их имени заглянет господин Кривс, передай, что к нему у меня особый разговор. Все шло хорошо. Под нарастающий гвалт мокрец двинулся к двери и почти успел выйти, когда слова ветеринари отделились от месива голосов, как пущенная стрела. — Уже уходишь, господин фон Липвик? — Подожди минутку. Я подброшу тебя до нашего любимого почтамта. На мгновение, на долю секунды, мокрец задумался, не убежать ли. И не убежал. Какой смысл? Толпа поспешно расступилась, когда ветеринарий направился к выходу. У него за спиной взялась за работу стража. В конечном итоге остается свобода отвечать за свои поступки. Карета тронулась, и Патриций откинулся на кожаную обивку. — Какой удивительный вечер, — сказал он. — Не правда ли, господин фон Липвик? Следуя примеру внезапно повредившегося умом Стоули, мокрец рассудил, что чем меньше он скажет, тем больше у него шансов на будущее счастье. — Да, сэр, — сказал он. — Интересно, удастся ли нашему инженеру доказать, что загадочное послание было пущено по магистрали человеческими руками? — вслух задумался ветеринар. — Не знаю, ваше сиятельство. — Не знаешь? — Нет. — А, — сказал ветеринар. — Что ж, известны случаи, когда и мертвые разговаривали. На спиритические сеансы, столоверчения. Почему бы им не обратиться и к помощи семафоров? — В самом деле, сэр, а ты явно получаешь удовольствие от своей новой профессии. — Да, сэр. — Это хорошо. С понедельника в твои обязанности будет входить управление делами Гранд-магистрали. Город забирает ее себе. Вот тебе и будущее счастье. — Нет, ваше сиятельство, — сказал мокрец. Ветеринарий вздернул бровь. — У тебя есть другое предложение, господин фон Липвик? — Это действительно частная собственность. Магистраль принадлежит семье Ласка и всем, кто участвовал в ее строительстве. — Ну и ну, вот же как бывает, — сказал ветеринарий. — Но видишь ли, в чем проблема? Они разбирались в технике, но не в бизнесе. Иначе не стали бы доверять позолоту. Свобода добиваться успеха идет рука об руку со свободой терпеть поражение. — Их ограбили не руками, а цифрами, — сказал мокрец. — Сыграли в наперстки с их грозбухами. У них не было шансов. Ветеринарий вздохнул. — А ты суров в переговорах, господин фон Липвик. Мокрец, который не знал, что он ведет переговоры, промолчал. — Так и быть. Вопрос о праве на собственность мы отложим на время, пока не расчистим всю грязь с этой историей. Но в первую очередь я имел в виду, что многие жизни зависят от работы магистрали. Мы должны что-то с этим сделать, из чисто гуманистических соображений. Разобраться во всем, почтмейстер. — Но у меня с одним почтамтом забот полон рот, — возразил мокрец. — Надеюсь, так и есть. Как подсказывает мне опыт, если хочешь, чтобы работа была сделана хорошо, поручи ее человеку, который уже занят, — сказал ветеринар. — В таком случае я не дам магистрали простаивать, — сказал мокрец. — В память о мертвых, быть может, — добавил ветеринар. — Да, как угодно. Тебе выходить. Кучер открыл перед ним дверцу, и ветеринар наклонился к мокрицу. — Кстати, рекомендую до рассвета сходить на заброшенную башню и убедиться, что там никого не осталось, — сказал он. — Не понимаю, о чем вы, — ответил мокрец. Он знал, что его лицо не выразило в этот момент ничего. Ветеринарий уселся поудобнее. — Отличная работа, господин фон Липвик. Толпа у почтамта приветствовала мокрица, когда он подошел к дверям. Лил дождь, серая грязная изморозь сродни туману, страдающему лишним весом. Внутри его встретили сотрудники. Мокрец понял, что новости сюда еще не дошли. Даже круглосуточное сарафанное радио Анкмарпорка не успело его обогнать. — Что случилось, почтмейстер? — спросил Грош, заламывая руки. — Они победили? — Нет, — сказал мокрец, но ни от кого не укрылась резкость его тона. — А мы выиграли? — Это будет решать арк-канцлер. Не раньше, чем через несколько недель. Но семафоры закрывают. Прости, все запуталось. Он оставил Гроша стоять и смотреть ему вслед, а сам пошел в кабинет, где в углу стоял господин Помпа. — Добрый вечер, господин фон Липвик! Мокрец сел и обхватил голову руками. Он победил, но не чувствовал триумфа. Он чувствовал хаос. Ставки. Если Джим Труба доберется до Орлея, можно будет назвать это технической победой, но Мокрец подумал, что, скорее всего, ставки будут отменены. Что ж, все хотя бы останутся при своих. Непонятно как, но теперь ему предстояло держать на плаву еще и магистраль. Он ведь вроде как дал слово Гну. Удивительно, до чего люди стали полагаться на клики? Еще несколько недель он не получит даже весточки от Джима. Даже Мойст уже привык к ежедневным новостям из Орлеи. Это было как лишиться пальца. Но магистраль была неподъемным, неповоротливым чудищем. Столько башен, столько людей, столько труда. Должен быть способ улучшить, наладить, удешевить. Или она стала слишком громоздкой, и никто не сумеет грамотно ею управлять. Может, магистраль походила в этом на почтамт, и вся прибыль равномерно размазывалась по всему обществу. Завтра он возьмется за это всерьез. Надо налаживать почтовые доставки, нанимать новых работников. Столько всего надо сделать, а сколько еще перед тем? Ничего, больше не будет здорово, никто не будет показывать дулю, чтобы это не значило большому злому дяде. Он победил, и теперь придется склеить осколки и постараться, чтобы все это работало. А потом прийти сюда на следующий день и повторить сначала. Не так все должно было закончиться. Ты выигрываешь, кладешь деньги в карман и уходишь. Так заканчивается любая игра. Или нет? Его взгляд упал на коробку с посланием Ангхаммарада на кривом оплавленном обруче, и он пожелал оказаться на дне океана. — Господин фон Липвик, — Мокрец поднял голову. Стук по стук стоял в дверях с другим секретарем на хвосте. — Да. — Извини за беспокойство, — сказал он. — Мы пришли к господину Помпе. Надо немного поменять настройки, ты не против? — Чего? — А, конечно, пожалуйста, валяйте. Мокрец неопределенно махнул рукой. Оба секретаря подошли к голему. После коротких приглушенных переговоров голем встал на колени, и они отвинтили ему верхнюю часть головы. Мокрец в ужасе уставился на него. Он знал, что так все и делается, конечно, но видеть это собственными глазами было жутко. Последовало копошение, которого Мокрец не разглядел, и череп вернули на место, негромко стукнув глиной о глину. — Извини за беспокойство, — сказал стук по стук, и секретари удалились. Помпа еще минуту постоял на коленях, а потом медленно встал. Красные глаза посмотрели на Мокреца, и голем протянул ему руку. — Я не знаю, что значит «приятно», но уверен, если бы знал, работать с тобой было бы именно так, — произнес он. — Теперь я должен покинуть тебя. У меня новое поручение. — Ты... ты больше не мой надсмотрщик? — удивился Мокрец. — Верно. — Секундочку, — догадался Мокрец. — Ветеринарий отправляет тебя за позолотом. Я не вправе это разглашать. — Так и есть. И ты больше не будешь ходить за мной? — Я больше не буду ходить за тобой. — Значит, я свободен? — Я не вправе это разглашать. — Спокойной ночи, господин фон Липвиг. Помпа остановился в дверях. — Мне также неизвестно, что такое счастье, но я думаю, что счастлив знакомству с... тобой. И, пригнувшись под притолокой, голем ушел. Остается только Вервольф, успела подумать частичка Мокрица. А они не любят лодки и совсем никуда не годятся в море. На дворе ночь. Стража бегает по городу, как ужаленная. Все заняты. У меня есть немного денег, кольцо с бриллиантом, да колода карт. Кто меня заметит? Кому я нужен? Кто обо мне вспомнит? Он мог отправиться куда угодно. Но обо всем этом на самом деле думал не он. Лишь несколько клеток его мозга. Рефлекторная реакция. Ему некуда было бежать. Уже некуда. Он подошел к большой дыре в стене и выглянул в холл. Хоть кто-нибудь уходил на ночь домой? Но нет, новости разошлись по всему городу, и если ты хотел, чтобы завтра хоть что-то куда-то доставили, надо было идти на почтамт. Даже в этот час тут было довольно людно. — Чаю, господин фон Липвик? — спросил у него за спиной Стэнли. — Спасибо, Стэнли, — сказал Мокрец, разглядывая холл. Внизу госпожа Макалариат забралась на стул и прибивала что-то к стене. — Все говорят, что мы выиграли, потому что семафоры закрылись, а директоров посадили. Говорят, что осталось только господину Вросту добраться до Орлея, и все. А господин Груз говорит, что букмекеры все равно никому не заплатят. А еще король Ланкра хочет напечатать свои марки, но выйдет дороговато, потому что у них за год пишут не больше 10 писем. Но все равно мы им показали. А? Почтамт вернулся? — Это плакат, — сказал Мокрец вслух. — Простите, что? — Ничего. Спасибо, Стэнли. Развлекайся с марками. Рад видеть, что ты так крепко стоишь на ногах. — Я как будто заново родился, — сказал Стэнли. — Мне пора идти. Надо помочь с сортировкой. Плакат был неказистый. Он гласил: — Спасибо, господин фон Липвиг. Уныние накатило на Мокрица. Он всегда чувствовал себя паршиво после победы, но в этот раз было невыносимо. Несколько дней он летал как на крыльях, чувствовал себя живым, теперь он ощущал пустоту. Они вешают для него такой плакат, а он обычный лжец и вор. Он обманул их всех, а они благодарят его за это. Сзади с порога послышался тихий голос. — Ребята мне все рассказали. — отозвался Мокриц, не оборачиваясь. — Сейчас она зажигает сигарету, — подумал он. — Это был некрасивый поступок, — продолжала Дора Гая Ласка тем же ровным тоном. — Красивый бы не помог, — ответил Мокриц. — Хочешь сказать мне, что призрак моего брата вложил эту идею тебе в голову? — спросила она. — Нет, я сам все придумал. — Хорошо. — Если бы ты так сказал, то хромал бы до конца жизни, гарантирую. — Спасибо, — медленно произнес Мокриц. Это была обычная ложь. Я знал, что люди захотят в нее поверить. Обычная ложь. Я сделал это, чтобы помочь почтамту и вырвать магистраль из лап Позолота. Если захочешь, ты, наверное, сможешь вернуть ее себе. Ты и все те, кого Позолот оставил с носом. Я помогу, чем сумею, но не надо меня благодарить. Он почувствовал, что она подошла ближе. — Это не ложь, — сказала госпожа Ласка. — Это то, что должно быть правдой. Моя мать была рада. — И она думает, что это правда? — Она не хочет думать иначе. — Никто не хочет. — Я этого не вынесу, — подумал Мокриц. — Я знаю, что я за человек, — сказал он. — Я не тот, кем меня все считают. Я просто хотел сам себе доказать, что я не такой, как Позолот. — Как ты говоришь, больше, чем просто молоток? — Но все равно я мошенник. Я думал, ты это понимаешь. Я так хорошо изображаю искренность, что даже сам путаюсь. Я пускаю им пыль в глаза. — Ты обманываешь только себя, — сказала госпожа Ласка и взяла его за руку. Мокриц вырвал руку, выбежал из здания, прочь из города, назад, к прежней жизни, жизням в постоянном движении, продавать стекляшки под видом бриллиантов. Но почему-то все было не то. Пропал вкус, прошел азарт. Даже карты перестали работать, как раньше. Закончились деньги, и однажды зимой в трактире, где-то в трущобах, он отвернулся лицом к стене, и ему явился ангел. — Что это было? — спросила госпожа Ласка. — Может, иногда все-таки встречаешь их дважды? — Просто мысль в голову пришла, — сказал Мокриц. — Пускай золото сияет на нем и дальше. Он их всех провел, даже ее. Хорошо, что можно продолжать в том же духе, и не надо останавливаться. Надо только время от времени напоминать себе, что он может бросить в любой момент. Раз он будет это знать, тогда и бросать ничего не придется. Рядом с ним была госпожа Ласка, без сигареты во рту, и стояла она всего в шаге от него. Он наклонился. За спиной послышался громкий кашель. Это оказался Грош, который держал в руках большую посылку. — Извините, что помешал, но вам только что пришло, — сказал он и неодобрительно принюхался. — Посыльный не из наших. Я подумал, что лучше принести вам, не откладывая, а то там что-то шевелится внутри. Еще в коробке были отверстия для воздуха, — заметил Мокриц. Он осторожно поднял крышку и успел вовремя отдернуть руку. — 12,5%! 12,5%! — закричал попугай и сел Грошу на фуражку. Записки не было. На коробке значился только адрес. — Кому пришло в голову прислать вам попугая? — удивился Грош, не страшась поднести руку ближе к кривому птичьему клюву. — Это попугай Позолота, — сказала госпожа Ласка. — Он подарил тебе птицу? — Мокриц улыбнулся. — Похоже на то. — Эй, пиастры! — 12,5%! — крикнула птица. — Унеси ее отсюда, пожалуйста, — попросил Мокриц. — И научи говорить... — Верь мне, — предложила госпожа Ласка. — Отлично, — сказал Мокриц. — Да, Грош, сделай это. Когда Грош ушел с радостно подпрыгивающим у него на плече попугаем, Мокрец повернулся к ней. — А завтра, — сказал он, — я точно верну сюда люстры. — Что? Здесь потолка практически нет, — рассмеялась госпожа Ласка. — Всему свое время. Верь мне. А там, кто знает, может, я даже отыщу полированные прилавки. Нет ничего невозможного. А в оживленной суетящимися людьми скорлупе почтамта с неба посыпались белые перья. Это могли быть перья ангела, хотя, скорее всего, дело было в голубе, которого потрошил под крышей ястреб. И все же это были перья. Всегда надо держать марку. Иногда правда находится, когда складываешь всю ложь воедино и вычитаешь ее из общей суммы известных фактов. Лорд-ветенарий стоял на самом верху лестницы большого дворцового зала и с высоты смотрел на ревизоров. Для вердиктория был отведен целый этаж. Круги, квадраты, треугольники рисовались мелом прямо на полу. Внутри фигур чрезвычайно аккуратными стопками были разложены документы и грозбухи. Ревизоры были повсюду. Одни работали внутри меловых фигур, другие бесшумно перемещались от одной фигуры к другой, неся перед собой бумаги, как священные писания. Время от времени прибывали ревизоры и стражники с новыми бумагами, которые с серьезным видом изымались, изучались и добавлялись к соответствующему сектору. Отовсюду доносились щелчки счетов. Ревизоры ходили туда-сюда, а иногда встречались посреди треугольника и, склонив голову, тихо что-то обсуждали. После этого они могли разойтись в новых направлениях или, чем дальше, тем чаще, кто-то из них отходил в сторону и рисовал новую фигуру, которая начинала заполняться бумагами. Иногда фигуру освобождали от бумаг и стирали, распределяя содержимое по другим секторам. Ни один колдун, ни одна ведунья не очерчивали магического круга с такой болезненной тщательностью, как здесь, где на полу выносился вердикт. Час за часом, с терпением, которое сначала ужасало, а потом надоедало. Это была война ревизоров. Их набеги на врага совершались посредством сводок и цифр. Мокрец умел читать слова, которых не было. Зато ревизоры умели находить цифры, которых не было, или они были дважды, или не там, где надо. Они никуда не спешили. От шулыши ложь за ложью, и на свет появится правда. Голая, пристыженная, которой негде спрятаться. В 3 часа ночи прибыл господин Сырборо, запыхавшийся, заплаканный, и увидел, что его банк превратился в ворох бумаг. Он привел с собой своих бухгалтеров в ночных рубашках, торопливо заправленных в брюки, и они встали на колени рядом с ревизорами и достали еще больше бумаг, заново сверяя данные в надежде, что, если смотреть на цифры достаточно долго, они рано или поздно дадут другой результат. А потом пришла стража с маленьким красным грозбухом, который положили в отдельный круг, и вскоре весь узор сконцентрировался вокруг него. Ночь близилась к рассвету, когда прибыли серьезные люди. Они были старше, толще, лучше одеты. Но это никогда не выставлялось на показ, и передвигались тяжеловесно, наводя на мысли об очень больших деньгах. Они тоже были финансистами, и богатствами превосходили королей, которые нередко оказывались бедняками. Но за рамками ближайшего окружения мало кто в городе знал их и вряд ли обратил бы внимание на улице. Они тихо поговорили с Сырборо, обращаясь с ним как с человеком, пережившим большую утрату. Потом посовещались между собой и золотыми автоматическими карандашами заставили цифры плясать и прыгать через обручи в своих блокнотах. Затем они пришли к тихому соглашению и пожали друг другу руки, что в этом кругу имело несравнимо больше веса, чем подписанный документ. Костяшки домино не дали упасть. Столпы, на которых держался мир, перестали содрогаться. Кредитный банк откроется утром, и когда это произойдет, долговые обязательства будут исполнены, жалования выплачены, а город накормлен. Они спасали город золотом с большей легкостью, чем любой герой сталью. Правда, это было не совсем золото, даже не обещание золота, а скорее мечта о золоте, иллюзия, что оно есть там, где кончается радуга, и всегда там будет. Если, конечно, ты не додумаешься отправиться на его поиски. Это и называлось финансами. На пути домой, где его ждал непритязательный завтрак, один из них заскочил в гильдию убийц поздороваться со своим старым приятелем, лордом Низзом, и в течение этого визита нынешняя ситуация лишь упоминалась. А хват позолот, где бы он ни пропадал, стал величайшим страховым риском на свете. Те, кто охраняет радугу, не любят людей, которые заслоняют собой солнце. Эпилог. Некоторое время спустя. У человека, сидящего на стуле, не было ни длинных волос, ни повязки на глазу. У него не было и бороды, точнее, у него не было намерения иметь бороду, но он не брился уже несколько дней. Человек застонал. — А, господин Позолот, — сказал лорд Витинари, отвлекаясь от партии, — уже проснулся. Прошу меня извинить за то, каким образом тебя доставили сюда, но некоторые весьма влиятельные люди желают твоей смерти. И мне показалось, лучше нам встретиться до того, как их желание будет исполнено. — Впервые слышу это имя, — сказал человек. — Меня зовут Рэндольф Штрих, и у меня есть соответствующий документ. — И какой замечательный документ, господин Позолот. Но довольно. Сейчас я бы хотел поговорить с тобой об ангелах. Хват Позолот, то и дело морщась от боли, когда голем три дня тащит тебя на плече, это дает о себе знать, с нарастающим недоумением слушал рассуждения лорда Витинария об ангелах. — Вот к чему я, господин Позолот. Монетный двор нуждается в принципиально новом подходе. Он устарел. Совсем не то, что нам нужно в нынешний век анчоуса. Нам есть куда расти. За последние месяцы знаменитые марки господина фон Липвига стали неофициальной валютой в городе. Они легкие, их удобно носить с собой, и даже можно посылать почтой. Интереснейшая вещь, господин Позолот. Люди постепенно начинают свыкаться с идеей, что деньгам не обязательно блестеть. Любопытный факт. Однопенсовая марка переходит с рук на руки до 12 раз, пока ее, наконец, не приклеят и не используют по назначению. Монетному двору нужна рука человека, который понимает иллюзию денег. Тебе будет положено жалование и, если не ошибаюсь, форменный головной убор. — Вы предлагаете мне работу? — Да, господин Штрих, — сказал Витинари. — А чтобы ты не сомневался в серьезности моего предложения, позволю себе указать на дверь прямо за тобой. А если в какой-то момент ты решишь, что хочешь уйти, достаточно лишь переступить за порог, и ты больше никогда меня не увидишь. Некоторое время спустя в кабинет вошел стук по стук. Лорд Витинари читал рапорт о тайном собрании самого узкого круга гильдии воров, состоявшемся прошлой ночью. Секретарь бесшумно собрал со стола документы и встал рядом с Витинари. — 10 ночных кликов, — сообщил он. — Хорошо, что магистраль снова функционирует. — Это верно, — сказал Витинари, не поднимая головы. — Иначе как люди узнают, что именно они должны думать? — Почта из-за рубежа есть? — Стандартные посылки, милорд. Конверт из Убервальда явно был вскрыт. — Ах, милая леди Маргалотта, — улыбнулся Витинари. — Я взял на себя смелость снять марки для своего племянника, милорд, — продолжил стук по стук. — Ну, разумеется. Витинари махнул рукой. Стук по стук обвел взглядом кабинет и посмотрел на доску, где шел нескончаемый бой маленьких каменных армий. — Поздравляю с победой, милорд, — заметил он. — Да, надо будет взять гамбит на вооружение. — Я вижу, господина Позолота нет. Витинари вздохнул. — Человек, который до такой степени верит в свободу выбора, не может не вызывать восхищения. — сказал он, глядя в открытую дверь. — Увы, он не верил в ангелов. —